Он почти упал на свое место. Голос его пресекся. Последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описываю подробности. Наконец-то присяжные встали, чтобы удалиться для совещаний. Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово: «Будьте-де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но, однако же, взвесьте, вспомните, что на вас лежит великая обязанность», и прочее, и прочее. Присяжные удалились, и наступил перерыв заседания. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно, уже около часу по полуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении, но сердцами были спокойны. Оправдание де неминуемо. Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в мужской половине залы было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы. Не хотелось им оправдания. Сам Фетюкович был твердо уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, перед ним заискивали. «Есть», — сказал он в одной группе, как передавали потом, — «есть эти невидимые нити, связующие защитника с присяжными. Они завязываются и предчувствуются еще во время речи. Я ощутил их, они существуют. Дело наше, будьте спокойны». «А вот что-то наши мужички теперь скажут», — проговорил один нахмуренный, толстый и рябой господин, подгородный помещик, подходя к одной группе разговаривавших господ. «Да ведь не одни мужички, там 4 чиновника». «Да, вот чиновники», — проговорил, подходя, член земской управы. «А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете? Вот этот купец-то с медалью, присяжный-то». «А что?» «Ума палата. Да он все молчит». «Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что петербургскому его учить, сам весь Петербург научит. 12 человек детей, подумайте». «Да помилуйте! Неужто не оправдают?» — кричал в другой группе один из молодых наших чиновников. «Оправдают, наверное», — послышался решительный голос. «Стыдно, позорно было бы не оправдать», — восклицал чиновник. «Пусть он убил, но ведь отец и отец. И, наконец, он был в таком исступлении, он действительно мог только махнуть пестом и... тот повалился. Плохо только, что лакея тут притянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника так прямо и сказал: убил, но не виновен. Вот и черт с вами». «Да он так и сделал, только черт с вами не сказал». «Нет, Михаил Семенович, почти что сказал», — подхватил третий голосок. «Помилуйте, господа, ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала». «Да ведь не дорезала. Все равно начала резать». «А про детей-то как он? А, великолепно!» «Великолепно!» Но про мистику-то, а? Да полно вы о мистике, вскричал еще кто-то. Вы вникните в Ипполита-то, в судьбу-то его, от селего дня. Ай, ведь ему завтрашний день, его прокурорша за Митеньку глаза выцарапает.